Вокруг масса будд всех цветов и фактур, размером со спичную коробку или трехметровые, жертвенники, фимиам, как в сказке. Есть тут китайский квартал, а там театр. Давали старую драму из жизни принцессы драконов. Играли в стиле старинного театра, условно. Тут тебе и катурные маски, и барабаны с колокольчиками, и сумасшедшие красоты костюмы, и яркий резкий грим. Декораций никаких. Двое слуг просцениума в ватниках строят нехитрые сооружения из стола и стульев, прикрывая их шелком. Или так, один из слуг сел на карачки, на него присел старый актер, и это означало, что он на пеньке. А когда слуги скрестили две палки, и под ними прошла принцесса, то это означало, что она вошла в шатер. Слуги в обыкновенных ватниках ведут себя на сцене как хотят, чешутся, зевают, разглядывают публику, а рядом китайская принцесса в фантастическом наряде из шелков, перьев и бриллиантов трагически слепнет от измены возлюбленного. Ни слова я, конечно, не понимал, за исключением одного из трех букв, которое у них не сходило с языка. Но самое замечательное — оркестр из трех трещоток, пяти барабанов, тарелок и еще каких-то стуколок. Как все это забухало, затрещало и загремело с самого начала, так ни на секунду и не смолкло. Мне кажется, что дело не обошлось без пулемета. Мелодии, разумеется, никакой. Вот из этого оркестра я и ушел, не узнав, чем дело кончилось, и еще долго вздрагивал во сне. Расцвела черемуха, и китайцы начали продавать зеленый лук. Это единственное, что напоминает о весне. Вот вам моя жизнь и нравы. Пишите мне чаще и скрупулезнее. Кланяйтесь всем, кроме Платовой. Целую и обнимаю, ваш Чингисхан. июня 30. Снимали древний буддийский монастырь, заброшенный в степи, полуразрушенный, забытый Буддой и людьми. Все заросло травой, и птицы свили себе гнезда в пасти дракона. Я вспомнил покинутые храмы из Маугли. Внутри стоят полуразрушенные гигантские Будды, драконы, быки. Лестница вела наверх, и я полез. И дрожали ступени, под ногой у меня, буквально. А на чердаке, что ли, оказалась мерзость запустения. Какие-то свитки с молитвами, Будды на бумаге. Все это разорвано, запачкано, изгажено. Пронеслись ветры монгольской революции. Но какую-то глиняную иконку я все же раскопал. 19 июля. Письмо от Рязанова в Улан-Батор. Здравствуй, дорогой Васенька. Ничего от тебя мы не получаем, и пора тебе накорябать нам чего-нибудь. Напиши обо всем, всем. Мы переехали на дачу в Пушкино. Я езжу туда каждый день. Это мука быть дачным мужем. Дочка наша поправилась, личико у нее загорело. Она очень веселая и симпатичная. Тебе кланяется. Зойка нашила халатов и сарафанов и убивает все Пушкино нарядами. Она скучает по студии, загорает, стирает пеленки, качает Ольгу. Мы с Дербышевой уже начали работать над очерком о столетнем юбилее Октябрьской железной дороги. Редактор у нас Неля Лосева, а операторы Гошка Земцов и Коля Шмаков, молодежная группа. тема очень интересная, но трудная. Хлебнуть придется здорово.